следующий за Пасхой вторник Адриан, изрядно выправив и переписав статью, отправил ее в Хейгейт на домашний адрес Херни. Теперь, перечитывая написанное, он находил его довольно пресным и вялым в сравнении с сочиненным Херни либретто рок-оперой школьной жизни и представленным томом прямо-таки превосходным анализом героиновой контркультуры в «Голом завтраке». Аллегория же Сэмпсона, повествующая о жизни рыжих и серых белок, была и вовсе неподражаема. «Ну ладно», — сказал Том, — «теперь перед нами стоит проблемка распространения». «Скорее проблемина, чем проблемка», — заметил Херни. «И даже проблемондия», — сказал Сэмпсон. «Я зашел бы настолько далеко, что назвал бы ее проблемистерией». «Что и говорить», — сказал Том. «Тут нам придется попотеть». «Вот уж не думаю», — откликнулся Адриан. «Мы же все получали альковные наряды, верно? И хорошо знаем, как в какой пансион проникнуть». «Вообще-то я до сих пор ни одного не получил», — сказал Сэмпсон. «Зато у меня их было многое множество», — сказал Адриан. «Думаю даже, что мне принадлежит рекорд нашего пансиона». Поддержание дисциплины всегда было в частных школах задачей не из простых. Сечение нарушителей, поджаривание малышни у открытого огня, засовывание в их задние проходы не самых подходящих для этого предметов, подвешивание за лодыжки — все эти жестокие необычные формы наказания уже отмерли ко времени появления Адриана в школе. Директору еще случалось иногда поработать тростью. Учителя могли предоставлять ученикам полную свободу действий, а могли и лишать каких-либо привилегий или ограничивать оные. Старосты наказывали учеников альковными нарядами, однако изобретательное насилие и изощренные пытки отошли в прошлое. Уже 3 года, как никого не подвешивали в уборной вниз головой и никому не защемляли концов ящиком стола, при такого рода мягкости и либерализме, распространившихся в первейших из наших образовательных заведений, нечего, по мнению многих, было и дивиться тому, что в стране все идет наперекосяк. Когда именно был изобретен альковный наряд, насильственная мера характера скорее бюрократического, чем физического, никто бы сказать не взялся. Единичный альковный наряд представлял собой клочок бумаги, вручаемый старостой нарушителю. На листке стояло имя еще одного старосты, всегда из другого пансиона. Двойной альковный наряд содержал имена 2 старост из 2 разных пансионов. Адриан был единственным на памяти нынешних обитателей школы, кто получил однажды 6-кратный альковный наряд.